Джейн. Я сижу, не шевелясь, повернувшись к окну, чтобы на меня падал свет. Единственный звук — мягкий скрип карандаша Эдварда, рисующего меня. Он повсюду носит с собой блокнот в кожаном переплете и стальной механический карандаш Ротринг, тяжелый как патрон. Он рисует, чтобы расслабиться. Иногда показывает мне рисунки, но чаще всего просто со вздохом вырывает страницу и несет ее в мусорную корзину на кухне. «А с этим что не так?» — спросила я как-то раз. «Ничего, это дисциплинирует. Выбрасывать то, что тебе нравится, но без чего ты можешь обойтись. А изображение, любое изображение, оставленное на виду, уже через несколько минут делается невидимым глазу». Когда-то эти слова показались бы мне странными, даже немного смешными, но теперь я начинаю лучше его понимать. И в какой-то мере я с ним согласна. Многое из того, что прежде казалось обременительным, стало привычным. Нынче я разуваюсь, как только вхожу в маленькую прихожую дома один на Фолгейт-стрит. Специи я расставляю по алфавиту, как ему нравится. И для меня не составляет большего труда возвращать их на законные места по использованию. Свои брюки и блузки я складываю по методу японского гуру, написавшего на эту тему несколько книг. Зная, что Эдвард не записывает, если я иду в душ после него, вдруг полотенце будет бездумно брошено на пол. Я каждый раз расправляю его и возвращаюсь им заняться, когда оно высыхает. Чашки и тарелки моются, сушатся и убираются в первые же минуты после использования. Всему отведено свое место, а то, чему место не находится, считается лишним и подлежит ликвидации. Наша совместная жизнь обрела рациональную, размеренную безмятежность. Она состоит из спокойных домашних ритуалов, которые сами по себе успокаивают. Он тоже пошел на компромиссы. В доме нет книжных полок, но он готов терпеть аккуратную стопку книг в спальне, если края идеально выровнены и конструкция имеет 4 угла. Только если штабель скашивается, Эдвард начинает хмуриться, одеваясь. «Высоковато?» «Да, наверное, чуть-чуть». «Я по-прежнему не могу заставить себя выбрасывать книги, даже если их потом и перерабатывают. Но благотворительная лавка на Хэндон-Хай-стрит всегда рада этим девственно чистым, незачитанным дарам. Эдвард редко читает ради удовольствия. Как-то я спросила его, почему, и он сказал, что дело в несимметричном расположении слов на разворотах». «Ты шутишь?» «Никогда не знаешь, шутишь ты или нет. Процентов на 10 шучу». Иногда рисуя, он разговаривает со мной, точнее, думает вслух, и это самые дорогие мне моменты. Он не любит, когда его расспрашивают о прошлом, но не уходит от этой темы, когда она возникает в разговоре. Его мать, как я узнала, была неорганизованной, хаотического склада женщины. Не сказать, чтобы она не могла обходиться без алкоголя или таблеток. Другой ребенок с таким же детством мог вырасти совершенно нормальным, однако в силу чувствительности или упрямства Эдвард пошел другим путем. Я, в свою очередь, рассказываю о своих родителях, об их беспощадно высоких стандартах. Отца было трудно впечатлить, он писал мне на рабочую почту, заклиная стараться усерднее, добиваться большего, завоевывать все новые награды. Привычка к добросовестности и прилежанию осталась у меня на всю жизнь. Мы решаем, что дополняем друг друга. Мы оба не смогли бы быть человеком, который довольствовался бы состоянием посредственности. Он заканчивает рисунок, несколько секунд его рассматривает и переворачивает страницу, не вырывая его. «Этот оставишь?» «Возможно. До поры до времени». «Эдвард», — говорю я. «Да, Джейн». «Кое-что из того, что мы делали этой ночью, мне не очень по душе». Он принимается за новый рисунок, щурится на мои ноги над кончиком карандаша. «Мне казалось, что тогда тебе нравилось», — говорит он наконец. «Ну, в пылу-то страсти, да, но потом я бы просто не хотела, чтобы это повторялось регулярно, вот». Он начинает рисовать, карандаш легко скользит по бумаге. «Зачем отказывать себе в удовольствии?» Что-то может не нравиться, даже если себе это вдруг ни с того ни с сего позволяешь. Это не то, что надо. Уж ты-то должен понять. Карандаш ходит мягко, не колеблясь, как перой сейсмографа в тихий день без землетрясений. Поконкретнее, пожалуйста. Рукоприкладство. Продолжай. В общем, все, от чего остаются синяки. Применение силы, обездвиживание, отметины на теле, таскание за волосы — все сюда же. И раз уж мы об этом заговорили, то имей в виду, что мне не нравится вкус спермы, а анал вообще ни-ни. Карандаш останавливается. Ты устанавливаешь мне правила, Джейн? Ну, наверное, границы, скажем так. Но это, разумеется, двусторонний процесс, добавляю я. Если хочешь что-нибудь мне сказать, не стесняйся. Только то, что ты просто замечательная женщина. Он возвращается к рисунку. Даже если у тебя одно ухо, все же больше другого. А она тебе подыгрывала? Кто? Эмма. Я знаю, что это опасная почва, но ничего не могу с собой поделать. Подыгрывала, повторяет он. Интересная формулировка, но я никогда не обсуждаю тех, с кем был раньше, ты же знаешь. Я это буду понимать когда? Понимай, как хочешь, только не притоптывай так ногой. Часть моего курса истории искусств была посвящена палимпсестам, средневековым листам пергамента, которые стоили так дорого, что когда текст на них становился не нужен, его просто соскребали, а листы использовали снова, и старые строчки слегка проглядывали сквозь новые. Впоследствии художники Возрождения пользовались словом «пентименти» — «покаяние» для ошибок или переделок, которые однажды закрашивались и проступали наружу годы или даже столетия спустя, когда краска блекла от времени, являя взгляду и оригинал, и его вариант. Иногда мне кажется, что этот дом, наши отношения в нем, с ним, друг с другом, похож на палимпсест или пентимента, что как бы мы ни пытались закрасить Эмму Мэтьюс, она прокладывается обратно, смутный образ, таинственная улыбка, проникающая в угол полотна.